Он повернулся на другой бок и стал так напряженно думать, что воздух толчками выходил наружу, и в конуре стало душно. Правда, щели в полу и подстилка пропускали немного воздуха, но от этого лишь сильнее пахло тараканами, да еще воняли улитки, у которых началась течка. Ненавижу эту конуру. Здесь холодно. Хорошо, что ты со мной. А в подвале шумит вода. Он топит крыс. Ну не могу я, черт возьми, уснуть, когда прямо в ухо визжат крысы. И так каждый божий вечер. И почему он так хочет уморить этих крыс, и притом непременно утопить их в воде? Крыс надо топить в крови. Зверушка больше не лизала его. На сером фоне светящейся земли вырисовывался ее профиль. Вытянутая мордочка, острые ушки и желтые глаза с какими-то холодными отблесками. Зверушка ворочалась, устраиваясь поудобнее, и, наконец, примостилась, уткнувшись носом ему в ляжку. — Мне холодно, — сказал помощник. Он тихо заплакал. Слезы капали на подстилку, и от нее поднимался порог, в котором расплывались предметы. «Разбуди меня завтра пораньше», — попросил он. «Я отнесу обратно эти три марки. Только бы он не дал мне опять фальшивый билет». Вдали что-то загрохотало, потом раздался пронзительный визг и легкий топот лапок. Ну вот опять он воюет с крысами. Был бы он крысой, я бы сам шланг держал. Может, хоть завтра он мне заплатит 50 франков? Как я хочу есть! Я бы съел крысу живьем. Он сидел, держась за живот, и все плакал. Мало-помалу ритм его всхлипов замедлился. Так останавливается мотор. Скорченное тело расслабилось, и он уснул, высунув ноги из конуры и положив голову на вонючую подстилку. В животе у него урчало, словно там пересыпали гальку. Глава 5. Ползая по комнате, патрон услышал знакомый певучий голос и понял, что к дому идет торговка перцем. Он встал на ноги, обнаружил, что может передвигаться, и в этом положении побежал в прихожую и намеренно грубо толкнул дверь. Стоя на крыльце, он глядел на подходившую девушку. На ней была обычная форма торговок перцем. Плиссированная юбочка, едва прикрывавшая ягодицы, короткие носки в красную и синюю полоску и болеро с глубоким вырезом. Добавьте к этому бязевый колпак в красную и белую полоску. Такая форма утвердилась во всем мире с легкой руки торговок перцем острова Святого Маврикия. Обычное у Виана комическое нагромождение нелепец. Культ Святого Маврикия, конец III века, широко распространен во Франции, Швейцарии и Италии. Остров Маврикий, расположенный в Индийском океане, славится производством отнюдь не перца, но сахарного тростника. Патрон поманил девушку, и она стала подниматься по аллее. Он спустился с крыльца и подошел к ней. — Добрый день, — сказал патрон, — мне бы перцу. — Сколько зерен? — спросила торговка, лицемерно улыбаясь. Она ненавидела патрона.